Рассмотрение их истории будет, естественно, ограничено мезозойской и кайнозойской эрами. Я опускаю беспозвоночных, потому что их история намного длиннее истории позвоночных. Она заключает в себе так много взлетов и падений, столько усложняющих тему факторов, что это превосходит возможности популярной книжки. Число их семейств, родов и видов весьма велико. Они малоизвестны вообще. Вдобавок, в палеонтологических документах много ошибок и пробелов, много неясностей. Млекопитающие же нам ближе, более своеобразны, нам легче представить все, что их касается. История их жизни известна больше всего, так как мы располагаем относительно полными коллекциями их ископаемых останков. Из истории животного мира. Жизнь на Земле возникла давно, предположительно 2,5 миллиарда лет тому назад. Следовательно, столько же лет длится и эволюция организмов. К сожалению, документированные сведения о развитии жизни на Земле имеются лишь за последние 600 миллионов лет, то есть менее чем за четверть всего исторического пути организмов. Самые древние горные породы, в которых находят окаменелости, принадлежат к кембрийскому периоду палеозойской эры. В слоях более ранних времен не сохранилось почти ничего. Многие древнейшие животные не имели ни твердых панцирей, ни скелетов, которые могли бы сохраниться до настоящего времени. В Кембрии же мы встречаем представителей уже всех существующих в настоящее время типов беспозвоночных, а также многих классов и даже нескольких отрядов. Ранние этапы истории органической жизни на нашей планете называют архейской эрой, протерозойской и эозойской эрами. Однако практически лучше просто употреблять термин «докембрий» при определении всего того, что происходило до этого периода истории Земли. В кембрийский период жизнь существовала только в воде. Беспозвоночные были уже многочисленны и весьма разнообразны. Были моллюски, иглокожие и кишечно-полосные. Наиболее характерные группы этого периода – трилобиты и огромные до 2 метров в длину, защищенные сильным панцирем, гигантские раки. Позвоночных еще не было. Фауна беспозвоночных следующего, более позднего периода, ордовика, была схожей, по крайней мере, при поверхностном рассмотрении. Но в отличие от кембрия, здесь появились позвоночные, известные лишь по небольшим фрагментам костного панциря. И это было самым важным событием этого периода. Из силура известны немногочисленные окаменелости панцирных бесчелесных, а также первых рыб. Девонский период дал много нового. В это время бурно развиваются различные группы рыб, появляются кистеперые рыбы, которые могли быть предками земноводных. И, наконец, происходит самое главное. Жизнь выходит на сушу. В Девоне сушу заселяют растения, ксилофиты. Появляются на суше членистоногие, предки насекомых. В этом же периоде на сушу выходит удивительная рыба, земноводная ихтиостега, остатки которой сравнительно недавно, в 1932 году, были найдены в Гренландии. Каменноугольный период, или карбон, эпоха бурного расцвета жизни на только что завоеванной организмами суши. Папоротникообразные образуют великолепные леса и непроходимые заросли, в которых живут многочисленные насекомые, богомолы, стрекозы в 1,5 метра длиной, муравьи, земноводные многочисленные и разнообразные. А во второй половине периода впервые появляется земноводная, пресмыкающаяся сеймурия, и первая настоящая пресмыкающаяся котилозавр. В следующем пермском периоде пресмыкающиеся начинают развиваться и дифференцироваться все быстрее. Земноводные, напротив, приходят в упадок, и многие виды их вымирают. Среди пресмыкающихся появляется группа зверозубых ящеров, развитие которой пошло по пути, ведущему к млекопитающим. Еще не вымерла примитивная сеймурия, а уже появился ликанопс, зубы которого удивительно напоминали зубы млекопитающих. Пермский период – последний из периодов палеозойской эры. Следующая мезозойская эра состоит из трех периодов – триасового, юрского и мелового. Мезозой — эра пресмыкающихся.